Глава 59. Об Авве Фалалее. Пресвитер тамошней лавры Авва Петр рассказал нам об Авве Фалалее Киликиюнине, что он подвязался в иночестве 60 лет и постоянно плакал, говоря: «Бог дал нам время этой жизни для покаяния и потребует от нас строгого отчета в нем».